Глава восьмая. Я посетил кухню, устроил там себе настоящий пир, а потом направился в конюшню, где выбрал молодого гнедого жеребца, некогда принадлежавшего Эрику. С этим конем мы подружились быстро и вскоре уже спускались по тропе, ведущей с горы Кальвира в лагерь, где расположились мои войска из царства теней. Я не спешил, переваривая обед и пытаясь разобраться в той мешанине сведений и событий, которые обрушились на меня за последние несколько часов. Если Амбер действительно был некогда создан восставшим Дворкиным во владениях хаоса, то из этого следовало, что все мы без исключения родственны тем силам, что теперь стали нашими врагами. Было, разумеется, нелегко решить, насколько можно верить словам Дворкина. И все же черная дорога действительно брала истоки где-то во владениях хаоса и, очевидно, являлась непосредственным результатом неких магических действий Бренда, основанных на тех знаниях, которые он получил у Дворкина, будучи его лучшим учеником. К счастью, пока что большая часть повествования Дворкина не была жизненно важной с практической, сиюминутной точки зрения. И все же я испытывал весьма смешанные чувства, например, относительно своего возможного происхождения от единорога. Корвин. Я натянул поводья, остановился, сосредоточился, подготавливаясь к контакту, и передо мной возник Ганелон. «Я здесь!» — откликнулся я. «А где ты раздобыл нашу фамильную колоду? Да еще научился ею пользоваться!» «Я еще в тот раз прихватил одну из ящиков библиотеки. Решил, что неплохо иметь возможность связаться с тобой в случае острой необходимости». «А научился у вас же, просто делал то же самое, что ты и все остальные, внимательно смотрел карту, думал о том, кто на ней изображен, и пытался мысленно связаться с этим человеком. Мне бы надо было давно раздобыть для тебя наши карты», — сказал я. «Это просчет с моей стороны, который, к счастью, ты сам исправил. Ты сейчас просто тренируешься или что-нибудь все-таки произошло?» «Произошло», — ответил он. «Ты сейчас где?» «Если повезет и дальше, то пока что я спускаюсь с горы тебе навстречу». «С тобой все в порядке?» «Да». «Прекрасно. Тогда продолжай спускаться. Я, пожалуй, лучше не буду пробовать перетаскивать тебя сюда с помощью карты. Это не настолько необходимо в данный момент. Значит, мы скоро увидимся?» «Да». Ганелон прервал контакт. Я отпустил поводья, продолжая свой путь. В какой-то момент я почувствовал легкий укол досады из-за того, что он не попросил карты у меня, но потом вспомнил, что отсутствовал больше недели по времени Амбера, и он, возможно, начал волноваться. Скорее всего, он был совершенно прав, что не стал обращаться за помощью к кому-либо еще. Спуск происходил вполне успешно, вот только мой конь, чье имя, между прочим, было Драм, настолько радовался, вновь оказавшись на свободе, что все время норовил свернуть куда-нибудь в сторону. Впрочем, мне было достаточно лишь изредка подправлять его поводьями. Вскоре впереди завиднелся лагерь. К этому времени я окончательно понял, что очень скучаю по своему жеребцу Стару. В лагере меня встретили изумленными взглядами и криками приветствия. Потом воцарилась почти полная тишина, и всякая деятельность прекратилась. Неужели они считали, что я явился поднимать их в поход? Ганелон вышел мне навстречу, не успел я спешиться. «Быстро ты», — заметил он, хлопая меня по плечу. «Хорошая у тебя лошадка». «Неплохая», — согласился я, передавая поводья его адъютанту. «Ну, какие новости?» «Видишь ли», — начал Ганелон, Недавно я говорил с Бенедиктом. Какое-то движение на черной дороге? Нет, дело совсем не в этом. Он просто приезжал повидаться со мной после того, как вернулся от своих друзей, текисов, и рассказал, что с Рэндомом все в порядке, что он идет по следу, который непременно должен привести его к Мартину. Потом мы говорили о чем-то совсем ином, и вдруг Бенедикт попросил меня сообщить ему все, что я знаю о Даре. Рэндом уже рассказывал ему, как она прошла по огненному пути, и он решил, что пора и ему хоть что-то узнать о ней поподробнее, поскольку слишком многие, помимо тебя, знают о ее существовании. И что же ты ему поведал? Все, включая и мои предположения, возникшие после посещения Терна-Нокха. Именно так. Ну, ладно. И как он это воспринял? Очень разволновался. Или, скорее, обрадовался. Да пойдем, сам с ним поговоришь. Я кивнул, и мы направились к палатке Ганилона. Он отодвинул в сторону полок и вошел внутрь. Я следом. Бенедикт сидел на низеньком стульчике рядом с походным сундуком, на котором была разложена карта, и вел по ней длинным металлическим пальцем блестящей скелетообразной руки, обхватывавшей обрубок его собственной конечности серебряным широким браслетом. Это была та самая рука, которую я принес ему из небесного города, и она была так ловко прилажена к культе, прятавшейся в рукаве коричневой рубахи, что эта внезапная перемена в его облике заставила меня на минуту содрогнуться. Так сильно он был похож на того призрака, которого я встретил. Бенедикт поднял глаза мне навстречу и приветливо махнул рукой. С детства знакомый жест. А потом улыбнулся широкой ласковой улыбкой, какой я давненько у него на лице не видел. «Корвин», — сказал он, вставая мне навстречу и протягивая руку. Я заставил себя пожать ее. То самое устройство, что чуть не убило меня. Однако Бенедикт, казалось, ни о чем дурном и не помышлял, и вообще смотрел на меня куда добрее, чем еще совсем недавно. Я сделал вид, будто не заметил того, что его новая рука такая холодная и угловатая, и только выразил удивление, причем совершенно искренне, как отлично он научился управляться ею за такой короткий срок. «Я должен принести тебе свои извинения», — сказал Бенедикт. «Я был несправедлив к тебе, прости, мне очень жаль». «Да ладно», — ответил я, — «чего уж там, все понятно». Он на минутку обнял меня, и мою веру в то, что между нами наконец-то снова все наладилось, омрачало лишь... Сейчас чересчур сильная хватка мертвых пальцев на моем плече. Ганилон радостно захихикал и притащил еще один стул, поместив его по другую сторону сундука. Мое раздражение по поводу его чрезмерной болтливости уже улеглось, особенно после того приема, который оказал мне Бенедикт. Я не мог припомнить, когда еще видел своего брата в столь прекрасном расположении духа. А Ганилон был явно доволен тем, что ему удалось нас помирить. Я улыбнулся и сел на предложенный мне стул. Потом отстегнул Грейс Ван Дир и повесил его на один из шестов, подпиравших палатку. Ганилон извлек откуда-то три стакана и бутылку вина. Расставляя стаканы и наполняя их вином, он заметил: «Пытаюсь отплатить тебе за дружеский прием, оказанный мне в твоей палатке той ночью, в Авалоне». Бенедикт взял свой стакан. Металл еле слышно звякнуло стекло. «Должен отметить, что сейчас в этой палатке гораздо спокойнее и приятнее», — сказал он. «Разве я не прав, Корвин?» Я кивнул и поднял свой стакан. «За этот покой и за нашу дружбу. Хотелось бы, чтобы они существовали всегда». «Знаешь», — произнес Бенедикт, — «я впервые за долгое время получил возможность поговорить с Рэндомом. Он весьма сильно переменился». «Это верно», — кивнул я. «Теперь я куда больше склонен доверять ему, чем когда-либо. Мы столько успели обсудить после того, как уехали от Текисов. И куда же вы направлялись? Текис сообщил, что, судя по некоторым намекам Мартина, тот собирался в пограничный город царства теней, Хират. Это место мне известно. Мы направились туда и обнаружили следы пребывания Мартина. Он действительно проезжал этим путем. Мне Хират не знаком, заметил я. Это город буквально целиком из кирпича и камня, крупный торговый центр на перекрестке нескольких путей. Там Рэндом добыл новые сведения о Мартине, согласно которым ему предстояло ехать на восток и еще глубже в царство теней. Мы с ним расстались в Хирате, ибо я не хотел надолго покидать Амбер. Кроме того, у меня была и чисто личная причина. Рэндом рассказал мне, что видел, как Дара шла по огненному пути в день той битвы. — Да, — подтвердил я, — она действительно прошла по огненному пути. Я тоже ее видел там. Бенедикт кивнул. Рассказ Рэндома произвел на меня большое впечатление. Я не мог не поверить, что он говорил мне правду. Но если все так и было, то, возможно, прав и ты. И теперь мне просто необходимо выяснить, на чем основаны утверждения Дары относительно нашего с ней близкого родства. Ты некоторое время был недосягаем, так что я явился к Ганилону. Это было несколько дней назад, и заставил его рассказать мне все, что он знает о Даре. В ответ на мой взгляд Ганилон утвердительно кивнул. «Итак, теперь ты поверил, что у нас есть новая родственница», — сказал я. «Правда, довольно лживая и, вполне возможно, настроенная по отношению к нам враждебно. Что же ты намерен предпринять?» Бенедикт отпил вина. «Я бы хотел верить в это родство. Мне оно почему-то очень приятно. Так что пусть оно либо так родством и останется, либо пусть будет опровергнуто наверняка. Если окажется, что мы и в самом деле связаны кровными узами, тогда я хотел бы понять мотивы ее действий. И еще я хотел бы понять, почему Дара никогда не давала мне знать о своем существовании». Он поставил стакан и пошевелил в воздухе пальцами новой руки. «В общем, я хотел бы сперва расставить все по местам, начиная с того, что ты пережил в небесном городе и что узнал о Даре и обо мне. Мне также чрезвычайно любопытна эта рука, которая ведет себя так, словно сделана специально для меня. Я никогда прежде не слыхал о том, чтобы из Тирна-Нокха в Амбер попадали какие-либо материальные предметы». Бенедикт сжал руку в кулак, разжал пальцы, покрутил кистью, вытянул руку от плеча, поднял ее и медленно опустил на колени. «Рэндом отлично все закрепил с хирургической точки зрения, не правда ли?» — спросил он. «Да, отлично сработано», — согласился я. «Ну так что, расскажешь мне эту историю?» Я кивнул и отпил вина. «Во дворце Тирна-Нокха, что наполнен чернильно-черными движущимися тенями, — начал я свой рассказ, — я ощутил настоятельную необходимость посетить тронный зал и вошел туда. Когда же тени как бы раздвинулись, я увидел тебя. Ты стоял справа от трона и уже с этой рукой. Потом все вокруг еще немного прояснилось, и я увидел Дару, которая сидела на троне. Я подошел ближе и коснулся ее грейсвандиром, что сделало меня видимым для нее. Она объявила меня мертвым на ближайшие несколько столетий и потребовала, чтобы я немедленно вернулся в свою могилу. Когда же я спросил, кто ее родители, она призналась, что ее родословная восходит к тебе и некоей ведьме по имени Линтра. Бенедикт глубоко вздохнул, но ничего не сказал. Я продолжил. Дара пояснила, что время в тех краях, где она родилась, двигалось с такой скоростью, что там успело смениться уже несколько поколений. Она была первой в своем роду, кто обладал нормальными человеческими качествами. Потом она снова потребовала, чтобы я немедленно ушел. А ты, Бенедикт, в это время почему-то изучал Грейс Ван Дир. А потом вдруг ударил меня, видимо, чтобы уберечь от опасности Дару, и мы начали странный поединок. Грейс Ван Дир действительно способен был поразить тебя, и эта твоя рука чуть меня не убила. Вот и все. В остальном это был поединок призраков. С восходом солнца город начал таять, но ты лишь крепче сжал мое плечо, надеясь погубить меня, и тогда я отсек механическую руку с помощью Грейс Ван Дира и спасся, унеся с собой и руку. Она по-прежнему сжимала мое плечо. — Любопытно, — промолвил Бенедикт. — Я знал и раньше, что это место способно выдавать ложные пророчества, чувствуя тайные страхи и желания посетителя. С другой стороны, оно столь же часто открывало и неведомые дотоле истины. В данном случае, как и всегда, трудно отделить истинное от фальшивого. «А что из этого понял ты?» «Бенедикт», — сказал я, — «мне история происхождения Дары кажется правдивой. Ты ее никогда не видел, а я видел и не раз. Она кое в чем очень похожа на тебя. Что же касается остального, это совершенно бесспорно. Все, что казалось мне фальшивым, я уже отделил от истинного». Он медленно склонил голову, и я был уверен, что не сумел убедить его до конца. Однако же он не хотел просто так отказываться от решения этого вопроса. Бенедикт понимал не хуже меня, что это значит. Если он был намерен и дальше бороться за трон Амбера, то, возможно, в один прекрасный день ему придется от него отступиться ради своего собственного потомка. «Что ты собираешься предпринять?» — спросил я. «Предпринять?» — переспросил он. «А что предпринимает сейчас Рэндом в отношении Мартина? Я стану ее искать, найду, выслушаю всю историю из ее собственных уст, и тогда уже решу, что делать мне. Однако это придется отложить, пока не будет решена проблема черной дороги. И именно это я также хотел обсудить с тобой. Вот как?» Если время в тех краях движется со столь отличной от нашего времени скоростью, то нашим врагам его должно быть хватит с избытком, чтобы начать новый штурм. Я не хочу ждать встречи с ними в случайных и ничего не решающих битвах. Я предлагаю проследовать по черной дороге до самых ее истоков и атаковать врага на его же собственной территории. И прошу твоей помощи и участия в этом походе. — Бенедикт, — сказал я, — ты когда-нибудь смотрел сверху на владение хаоса? Он поднял голову и уставился на бесцветную стену палатки. — Несколько столетий назад, когда я был еще молод, — начал он, — я участвовал в одной бешеной скачке, надеясь доскакать так далеко, чтобы узнать, где конец всему. Там, под разделенными небесами, я смотрел сверху на ужасную пропасть. Я не знаю, там ли исток дороги, или же просто она проходит мимо этих мест, но я готов снова пройти этот путь, если дело именно в этом. — Именно в этом, — кивнул я. — Отчего ты так уверен? — Я только что вернулся из владений хаоса. Темная цитадель по-прежнему высится там. И черная дорога ведет именно туда. Труден ли был путь? — Вот, — сказал я, вытаскивая карту и передавая ему, — это творение Дворкина. Я нашел карту среди его вещей и случайно попробовал ее. И она перенесла меня туда мгновенно. И сразу же время удивительно убыстрилось. Там меня атаковал всадник, ехавший по туманной прозрачной дороге. Такую на карте не изобразишь. Наша фамильная колода карт там почти не действует. Возможно, из-за разницы во времени. Меня обратно вытащил Джерард. Бенедикт внимательно изучал карту. «Похоже, это именно то место, которое я уже видел тогда», — произнес он наконец. «Что ж, теперь проще будет нам обеспечить себе тылы. Если в прямом контакте по обе стороны карты будем мы оба, то сможем перебросить войска прямо туда, как сделали это, перебросив их с Калвира в долину Гарнатха». Я кивнул. Мне тоже приходила в голову такая мысль. Но могут существовать и другие пути, менее опасные, чем отправка огромного войска в неведомое. Хотелось бы, чтобы ты как следует все обдумал, пока я не исследую все возможные пути до конца. Да, мне придется анализировать каждый шаг и воздерживаться от любых решений, чтобы приобрести хоть какие-то знания об этом месте. Мы ведь даже не уверены, будет ли там действовать твое автоматическое оружие, правда? Не знаем, конечно. У меня ведь его с собой не было, так что попробовать я не мог. Бенедикт поджал губы. Тебе и впрямь следовало подумать об этом заранее и прихватить с собой хотя бы что-то. Знаешь, обстоятельства этого как-то не позволяли. Обстоятельства? Ладно, в другой раз. Сейчас это не главное. Ты говорил о том, чтобы пройти по черной дороге до ее истоков. Да, ну и что? Ее настоящие истоки не там. Они здесь, в Амбере, в том черном пятне, что разрушило истинный путь. Я, кажется, понимаю. И Рэндом, и Ганелон оба описывали мне ваше путешествие к тому месту и повреждения, которые вы обнаружили. Я вижу тут аналогию, возможную связь. Ты помнишь мое бегство из Авалона и то, как ты меня преследовал? Вместо ответа он лишь слабо улыбнулся. — В одном месте мы пересекли черную дорогу, — сказал я. — Помнишь? Бенедикт прищурился. — Да, — кивнул он. — Ты тогда проложил сквозь нее как бы тропу. И мир вернулся к своему нормальному состоянию в этой точке. Я уже забыл. Это произошло благодаря воздействию на черную дорогу истинного пути, — сказал я. Причем я надеюсь, что такое воздействие можно использовать и в более широком масштабе. То есть путь может уничтожить ее целиком. Он отклонился назад и внимательно посмотрел мне в лицо. «Тогда почему же ты медлишь? Мне нужна кое-какая предварительная подготовка. Как много времени на нее потребуется? Не слишком много. Может быть, всего несколько дней. В крайнем случае, несколько недель. Почему же ты не сказал об этом сразу? Я только что сам понял это». «И что же ты понял?» «Ну, прежде всего, потребуется восстановление пути». «Отлично. Предположим, тебе это удастся. Враг-то по-прежнему поблизости». Бенедикт показал в сторону Гарнатха и черной дороги. «Кто-то уже однажды обеспечил им проход сюда». «Враги всегда были где-то поблизости», — сказал я. «Именно от нас зависит, чтобы проход для них был закрыт. Так что придется иметь дело и с теми, кто им обеспечил проход в первый раз». «В этом я буду на твоей стороне, что бы ни случилось», — заверил он меня. «Однако я вовсе не это имел в виду. Требуется дать урок нашим врагам, Корвин. Я хочу научить их уважать Амбер, уважать должным образом, так что даже если путь сюда снова окажется открыт для них, они побоятся воспользоваться им. Вот что я имел в виду». «Ты не представляешь себе, на что это похоже. Перенести сражение в те места, Бенедикт, словами этого не опишешь». «Ну, раз так, то мне, наверное, лучше посмотреть самому», — улыбнулся он. «Я пока оставлю эту карту у себя, если ты не возражаешь, ладно?» «Не возражаю». «Вот и хорошо. В таком случае занимайся пока своим делом, Корвин, а я займусь своим. На это тоже потребуется некоторое время. Мне еще нужно отдать соответствующее распоряжение своим командирам и договориться не принимать никаких окончательных решений в одиночку, не связавшись прежде друг с другом. Я согласно кивнул. Мы допили вино. «Что ж, пора и мне заняться сборами», — сказал я. «Желаю тебе удачи, Бенедикт». «Я тебе тоже». Он снова улыбнулся. «Теперь все пойдет на лад, уверен». И, хлопнув меня на прощание по плечу, он пошел к выходу. Мы последовали за ним. Ганелон велел своему ординарцу привести коня Бенедикта. «Я тоже хочу пожелать тебе удачи». Он протянул моему брату руку. Бенедикт с благодарностью пожал ее. «Спасибо, Ганелон. Спасибо за все», — сказал он и вытащил свои карты. «Если хочешь, можно вызвать на переговоры Джерарда. Пока не привели мою лошадь», — обратился он ко мне. Бенедикт перетасовал карты, вытащил одну и уставился на нее. «Как же ты намерен восстановить путь?» — спросил меня Ганелон. «Мне необходимо вернуть судный камень», — ответил я. «Лишь с его помощью я мог бы снова начертать нарушенные линии. Это опасно?» «Да». «А где сейчас этот камень?» «На земле, царстве теней, там, где я его и оставил». «Почему же ты его оставил там? Я испугался, что он убьет меня». Лицо Ганелона исказилось. «Не нравится мне, когда ты так об этом говоришь, Корвин. А нет ли другого способа? Если бы я знал его свойства, то, конечно, воспользовался бы им». «А если бы ты воспользовался планом Бенедикта, отправившись со своей армией во владение хаоса? К тому же ты сам утверждал, что Бенедикт способен поднять неисчислимые легионы обитателей тени. И еще ты сказал, что на поле боя лучшего, чем он, не сыскать. И все же тогда путь остался бы разрушенным, и нечто чуждое могло бы проникнуть в образовавшуюся в нем дыру, нарушив наш миропорядок. Почему-то всегда наш внешний враг оказывается не настолько важен и опасен, насколько опасна наша же собственная внутренняя слабость и разобщенность. Нет, если ущерб, нанесенный огненному пути, не исправить, мы, можно сказать, уже побеждены. Хотя у наших стен еще не стоит ни одно иноземное войско. Ганелон отвернулся. «Мне трудно спорить с тобой. Ты лучше знаешь свой мир», — сказал он. «Но я по-прежнему чувствую. Ты, возможно, совершаешь большую ошибку, рискуя собой в том, что на деле может оказаться отнюдь не таким важным именно сейчас, когда ты особенно необходим здесь». Я хмыкнул, ибо в ответ ему повторил слова Вайол о долге, и мне вовсе не хотелось присваивать их себе. «Это мой долг перед Амбером». Он не ответил. Бенедикт явно добрался до Джерарда, ибо, стоя поодаль от нас, все время что-то бормотал. Потом умолк и стал слушать. Мы ждали, когда он закончит переговоры, чтобы с ним попрощаться. «Да, он и сейчас здесь», — услышал я его слова. «Нет, в этом я весьма сомневаюсь. Однако...» Бенедикт несколько раз взглянул в мою сторону и покачал головой. «Нет, я так не думаю», — сказал он. Потом прибавил. «Ну хорошо, иди сюда сам». Он протянул свою новую руку, и перед нами возник Джерард, который тут же отыскал глазами меня и с угрожающим видом двинулся навстречу, обшаривая меня глазами с ног до головы, словно что-то искал. «В чем дело?» — спросил я. «Брент исчез», — ответил он. «Прямо из собственной спальни. То есть, конечно, кое-что от него там осталось. Кровь, например. Да и беспорядок такой, что нетрудно догадаться, что там происходило». Я смотрел свою рубашку и штаны. «А, так ты ищешь на мне пятна его крови. Как видишь, это действительно кровавые пятна. однако куда более старые. Возможно, одежда моя грязная и измята, но крови моего брата на ней нет. — Это еще ничего не доказывает, — заявил Джерард. — А, собственно, почему ты думаешь, что именно я? — Ты был последним, кто его видел, — сказал он. — Последним был тот, с кем он дрался, — возразил я, — если Брент действительно дрался с кем-то. — Что ты хочешь этим сказать? — Ты же не хуже меня знаешь его бешеный темперамент. Он был в депрессии, а тут еще мы с ним немного поспорили к его неудовольствию. Потом он, возможно, начал вспоминать наш разговор после того, как я уже ушел, и в гневе вполне мог что-нибудь разбить и даже пораниться. Ему стало неприятно, может быть, даже стыдно, и он решил с помощью карт перенестись куда-нибудь, переменить обстановку, успокоиться. Погоди-ка. Его любимый ковер. Не было ли крови на том небольшом пестром коврике в его комнате возле двери? Я не уверен. Нет, по-моему, нет. А почему? Это обстоятельство лучше прочих доказывает, что Брент все сделал сам. Он очень любит этот коврик и старается никогда и ничем его не пачкать. — Я что-то не понимаю, — сказал Джерард. — То это странная смерть Кейна, то глупость слуг Бенедикта, которые вполне могли обнаружить, что тебе нужен порох, а теперь еще Брент. Это вполне возможно, звенья одной и той же попытки взять меня в оборот, — указал я. А что касается нас с Бенедиктом, то мы уже выяснили отношения. Джерард повернулся к Бенедикту, который стоял на прежнем месте, как вкопанный, и с бесстрастным лицом внимательно нас слушал. — Он что, уже объяснил тебе все эти смерти? — спросил его Джерард. — Не совсем, — ответил Бенедикт. — Однако большая часть истории представляется мне теперь совсем в ином свете, и я, пожалуй, склонен верить всем его словам. Джерард покачал головой и снова посмотрел на меня. — Все еще непонятно. — О чем же вы спорили с Брендом? — Джерард, — сказал я, — это наше с Брендом личное дело до тех пор, пока мы оба не решим иначе. Я буквально выволок его с того света. Я все время ухаживал за ним, как проклятый Корвин. И делал я это вовсе не для того, чтобы его убили во время какой-то дурацкой ссоры. «Ну, подумай хорошенько», — уговаривал я его. «Кому принадлежала идея вернуть Брэнда назад тем способом, который мы применили?» — Значит, тебе что-то от него было нужно, — упрямо заявил Джерард. — И ты, в конце концов, своего добился, а он стал тебе помехой. — Ничего подобного. Но даже если бы это было и так, неужели ты думаешь, что я стал бы избавляться от Брэнда столь очевидным способом? Если он убит, то это смерть того же порядка, что и смерть Кейна. Еще одна попытка свалить вину на меня. Ты говорил об очевидности и в случае с Кейном. По-моему, ты хитришь, Корвин. Тут ты большой мастак. Мы уже все это обсуждали, Джерард, и ты прекрасно помнишь, что я тогда тебе сказал. Такое трудно забыть. Он вдруг железной хваткой стиснул мне правое плечо. Я немедленно ударил его левой рукой в живот и вывернулся. И тут мне пришло в голову, что, возможно, мне все-таки следовало рассказать ему, о чем мы с Брендом говорили, пусть даже мне и не понравилось, как он об этом спрашивал. Джерард снова бросился на меня. Я отступил в сторону, слегка врезал ему куда-то возле правого глаза и продолжал колотить его, главным образом просто сдерживая. Я был еще совсем не в форме, чтобы драться с ним, как полагается, а Грейс Ван Дир остался там, в палатке. При мне же никакого иного оружия не было. Я упорно кружил вокруг Джерарда. Бок саднило, даже если я наносил удары левой ногой. Один раз мне удалось попасть ему по бедру правой ногой, но я был еще медлителен и с трудом сохранял равновесие, так что перейти в наступление не смог и продолжал скакать вокруг него, нанося удары. В конце концов он блокировал мою левую руку и обхватил меня за плечи. Мне бы нужно было быстро вывернуться и уйти, но он тут совершенно раскрылся, и я с размаху ударил его правой рукой прямо в живот. Собрав последние силы, Джерард задохнулся и согнулся пополам, однако плечо мое держал крепко. Я попытался нанести ему апперкот левой, но он блокировал мой удар, сам ударил меня в грудь, одновременно заломив мне левую руку назад и в бок с такой силой, что я полетел на землю. Если бы он навалился сверху, все было бы кончено. Но он опустился на одно колено и потянулся к моему горлу.